«Выпьем за здоровье нашего императора», – провозгласил Шамшуддин, поднимая чашу с ячменной секерой. «Да будет он вовеки жив, цел, здрав». Честно говоря, креолу было плевать на императора, но тост он поддержал. Во-первых, не выпить за здоровье императора чревато мелкими, но досадными неприятностями. А во-вторых, какая разница, за что пить? Креол охотно поддержал бы тост хоть за чрево Тиамат. В конце концов, он и хоть и породило бесчетное множество чудовищ, но в конце концов стало звездным небом, и теперь каждую ночь чарует нас своей красотой. Потом Креол и Шамшуддин выпили за здоровье Креола-старшего, да не ослабнет его рука, держащая магический жезл. Потом за справедливейшего на свете Эна Натхбудура, да не оскудеет его дивный великий живот. Потом за упокой души учителя Халая, да не будет ему слишком голодно и холодно в тоскливом куре. Потом за скорейшее получение ими обоими звания мастера, да произойдет это уже завтра. Потом за крепкий сон Ктулху, да длится он вечно. Так незаметно наступила глубокая ночь. Почти все посетители давно разошлись, и лишь несколько завзятых игроков сидели за досками для шек-трака. В питейном доме дядюшкин Кхолу игра всегда продолжается до самой зари. Тем временем Креол, уже с трудом различающий очертания предметов, неожиданно тоже захотел поиграть в шек-трак. Он резко поднялся со стула, подошел к ближайшей паре игроков и громко потребовал освободить для него доску. Игроки предпочли не связываться с хмельным магом и покорно уступили места. Довольный Креол велел принести еще две бутылки вина и уселся за доску, непокорными пальцами расставляя фишки. Делая это, он медленно раскачивался на стуле вперед-назад, вперед-назад. И тут произошла катастрофа. Не рассчитав колебаний, пьяный маг нажал на спинку слишком сильно и с грохотом шлепнулся на пол. Игроки залились хохотом. Очень уж глупо выглядел в этот момент Креол. Но в следующий миг смех застыл у них в глотках. Поднявшись на ноги, маг окинул всех поистине страшным взором. Из его руки выметнулся огненный клинок, и Креол взревел. «Где хозяин? Убью!» Зная, что этот человек способен натворить в ярости, посетители бросились на улицу. Шамшуддин попытался успокоить побратима, но в его голове сильно шумело. Движения стали неверными, поэтому добился он немногого. Разумеется, дядюшка Нгхоло не вышел на зов Креола. Если в усмерть пьяный маг, известный своей жаждой крови, кричит «убью», откликнется только очень храбрый и безрассудный человек. Дядюшка Нгхоло не был ни тем, ни другим, поэтому он заперся в погребе и дрожал от страха. Не дождавшись хозяина, Креол вернулся к столам, из досады принялся сначала бить посуду, а потом окна. Затем он взялся крушить мебель, взорвал огненным шаром стойку, а в конце концов поджег все, что видел, удовлетворенно кивнул и вышел наружу, покачиваясь от выпитого. Оставшийся в помещении Шамшуддин немного подумал, глядя на разгорающийся пожар, а потом побрел следом за Креолом. Едва он переступил порог, как из погреба выбежал дядюшка Нгхолу со слугами. Они принялись тушить огонь. Но поздно, слишком поздно. Языки пламени рьяно лизали стены, нисколько не реагируя на всю воду, что на них лили. Вот когда несчастный старик пожалел, что выстроил свое заведение из дерева, а не из обожженной глины, как большинство домов в Шумере. Утро выдалось для Креола паскудным. Голова весила амфор 10 и ужасно болела. К тому же он не помнил, как попал домой, и не помнил, чем занимался вчера, а у изголовья сидел Лугаль-Аханид и сверлил мага тяжелым взглядом. Это креолу особенно не понравилось. «Чего тебе?» — буркнул он. «О, дай воды!» «Ты помнишь, что вчера натворил?» — поинтересовался Аханид, подавая кувшин. «Не помню. Где Шамшуддин?» «В соседней комнате. Спит». «Ну и тому с ним. Пусть спит. А ты здесь что забыл? Это мой дом». «А я здесь, чтобы убедиться, что ты не сбежишь. Тебе назначено сегодня явиться на суд». «Что, новое заседание? Опять как вчера?» «Нет, сегодня не как вчера. Сегодня судить будут тебя». «Что?» — взревел креол и тут же схватился за виски. «Ой, как больно! Надо выучить заклятие, снимающее похмелье». «А что, такое тоже есть?» — живо заинтересовался Аханит. «Есть, конечно. Только я все забываю его выучить. А ведь совсем простенькое. Так что ты там сказал про суд? У тебя есть еще 3 часа. И даже не пытайся улизнуть». «Чтобы я и от кого-то улиз...» «А, неважно». Вяло махнул рукой креол. Сейчас даже простой разговор причинял ему нешуточные страдания. «Дай мне чего-нибудь от головной боли, и я исполню любое твое желание». Аханит молча подал кружку разбавленного пива с особыми пряностями. И креол принялся жадно пить. Ему стало немного легче. Сегодняшнее судебное заседание началось так же, как и вчерашнее. За исключением того, что креол сидел на простой деревянной скамье, а его место по левую руку от Эна занял Шамшуддин. Кушит виновато улыбался, глядя на мрачного как туча побратима. Вначале разбиралось обычное рядовое дело. Тяжба между 2 мелкими аристократами. Один обвинил другого, что тот 30 лет назад укрыл у себя 2 его беглых рабов и скрывал их ни много ни мало, а целых 30 лет, пользуясь ими как собственными. «Этот человек говорит правду?» — скучающе осведомился Натх Будур. «Да, мы проверили», — подтвердил Аханит. «Вон стоят те 2 раба». У дверей и в самом деле переминались седовласые мужчины и женщина в простых холщовых рубашках, какие носят лишь рабы и очень-очень бедные люди. «Что ты хочешь от своего обидчика?» — спросил Эн у жалобщика. «Возмещение ущерба, о справедливейший! Эти рабы отсутствовали у меня 30 лет, и каждый из них мог бы принести мне в течение этого времени прибыль. Вот, я все подсчитал. С потерей каждого из рабов я лишился 2,5 сиклей золота ежегодно. Итого за 2 в течение 30 лет 150 сиклей золота. Но это невозможно, о справедливейший!» — взмолился 2-й аристократ. «150 сиклей золота — это огромные деньги, а я не богат. Мне придется продать все имущество, чтобы выплатить такую сумму». Натх Будур покивал. «Действительно, оба спорщика происходят из захудалых родов. Денег у них не так уж много». «Все просто», — немного подумав, объявил премудрый Эн. «Ты вернешь ему 2 его рабов, а также дашь 2 других рабов в качестве возмещения. И пусть теперь он держит их у себя 30 лет. Вы довольны?» «Довольны, о справедливейший!» — просветлили лица спорщиков. «Прекрасно, можете идти». Аристократы и рабы двинулись к выходу, но Натх Будур их остановил. «Подождите, я забыл дать вам плетей!» — крикнул он. «Всем плетей!» После этой тяжбы великодушный Эн разрешил еще несколько сложнейших, запутаннейших дел, неизменных ко всеобщему удовлетворению и восторгу. Добрые шумеры ахали и хлопали в ладоши, глядя, что за дивный ум проявляет их чудесный градоправитель. Воистину, император Энмеркар оказал Немруду великое благодеяние, послав сюда столь замечательного человека. Дело Креола рассматривалось самым последним. Дядюшка Нгхоло торопливо изложил обстоятельства вчерашнего события. Почтенный маг устроил в его питейном доме дебош, в результате чего он и дом превратился в пепелище, да и сам Нгхоло был близок к гибели. Будет очень хорошо, если справедливейший Энн попросит почтенного мага смилостивиться над бедным стариком и возместить причиненный ущерб. Креол в ответ зло фыркнул. Он не считал себя виновным и не желал ничего платить. Пусть за последнее время он и заработал немного денег, удачно продавая свое искусство, это еще не значит, что каждый и всякий может запускать руку ему в кошель. Добрейший Натх Будур, в свою очередь, оказался в щекотливом положении. Легко вершить беспристрастный суд, когда перед тобой обычные люди. А если это маг, способный превратить тебя в горстку золы? Скажи, брат, вот тебе обязательно было все там сжигать? Вздохнул Шамшудин. Не обязательно, буркнул Креол. Не обязательно? Искренне удивился Шамшудин. Правда? Именно сжигать не обязательно. Мне нравятся все виды разрушения. Натх Будур еще немного подумал, в праведной задумчивости скушал 4 куриных ножки и свиной окорок, запив эту скромную закуску парой чаш ароматного вина и, наконец, вынес решение. «Все просто», — медленно произнес Энн. «Креол, сын Креола, признаешь ли ты свою вину?» «Нет». «Хорошо, что ты ее признаешь. Согласен ли ты возместить стоимость испорченного имущества?» «Нет». «Хорошо, что ты согласен. Ты возместишь хозяину питейного дома убытки в размере 30 сиклей золота». «Сколько?» — подался вперед Креол. У него начало чернеть лицо. «Да это же мое жалование за полгода». «Ничего не поделаешь. Именно такова стоимость разрушенного питейного дома со всей обстановкой. И это еще не так много». «Да я ему медного сикля не дам!» — вспылил маг. «Не упрямься, Креол, сын Креола. В противном случае мне придется наложить на тебя кандалы и отослать в Вавилон, где ты предстанешь перед судом магической гильдии императора Энмеркара, да будет он жив, цел, здрав». «Ты можешь попробовать!» — недобро усмехнулся Креол, поднимая руку так, словно готовился швырнуть нечто невидимое. «Какой же ты проблемный, маг!» — раздраженно пробормотал Энн. «Усмирите его!» Аханит молча вытянул из-за пояса меч и подал знак стражникам. Те принялись обходить Креола слева и справа, держа наготове щиты. «Эй-эй, вы что, серьезно?» — пренебрежительно хмыкнул маг. «Я же вас всех убью!» «Прости, брат, я не могу тебе этого позволить!» Неохотно поднялся с места Шамшудин. «Шамшудин, не смей!» — рявкнул Креол. «Прости, брат, но мы должны подчиняться закону. Тебя изгонят из гильдии, если ты ослушаешься. За тобой начнут охотиться. И ты знаешь, чем обычно заканчивают маги-отступники». «Шамшудин!» «Я тебя искалечу!» «Прости, брат!» Произнеся это в третий раз, Шамшудин резко дернул ладонями. Креол закричал. Его руки и ноги со страшной силой дернуло в стороны, словно к ним привязали канаты. Продолжалось это пару секунд, а потом Креол сломал ментальную хватку побратима и швырнул в него огненную стрелу. Шамшудин даже не шелохнулся. Он лишь ужасно напрягся, перехватывая пламенный сгусток в воздухе и мгновенно рассеивая. Креол невольно присвистнул. Отклонять телекинезом заклинания могут только очень умелые маги. Швырнуть второе заклинание Креол уже не успел. На него одновременно прыгнули 2 стражника. Маг выбросил из руки ледяной меч, разрезая край медного щита, и уже почти дотянулся до кожи противника. Но тут запястье противно хрустнуло. Подлетевший Аханит с силой ударил по нему эфесом. Креол забился на полу, брызгая слюной и изрыгая страшное ругательство. Аханит и два стражника безуспешно пытались усмирить его, пристально следя за каждым движением, каждую секунду ожидая нового заклинания. Шамшуддин повернул ладони параллельно полу, обрушивая на побратима нечто вроде невидимой подушки в несколько амфор весом. «Брат, не вынуждай меня с тобой драться!» — взмолился Шамшуддин. «Видит Мардук, я этого не хочу!» «Хорошо!» — рявкнул Креол, изнемогая от тяжести. «Я заплачу эти ваши треклятые сикли! Нате, подавитесь!» Кипя от злости, он поднялся на ноги, оттолкнул помогшего встать Аханида и принялся начитывать исцеление на поврежденное запястье. Шамшуддин виновато ковырял ковер носком ноги, не поднимая глаз. «Один на один я бы размазал тебя по стене!» — пробурчал Креол. «Конечно, брат, как скажешь. Хочешь, проведем сегодня тренировочную дуэль?» «Завтра. Я должен подготовиться». С ужасной неохотой Креол снял с пояса снизку золотых колец, отсчитал 30 штук и протянул их счастливому дядюшке Нгхолу. На изрядно полегчавшей снизке осталось всего 3 кольца, 3 жалких сикля золота. Если бы взгляд мага мог убивать. Хотя он и в самом деле может. Помня об этом, дядюшка Нгхолу отскочил от Креола, едва получил свои монеты. Расплатившись, Креол грустно посмотрел на остатки денег, вздохнул и буркнул Шамшуддину. «Сегодня угощаешь ты». «О чем речь, брат? О чем речь?» — обрадовался тот. «В этом городе есть хорошие питейные дома? Из тех, что еще не разрушены, я имею в виду». «Есть отличная таверна у двух мечей», — произнес Аханит. «Пошли». «А тебя я не приглашал». Косо посмотрел на него Креол. «Но тем не менее, я пойду с вами. Прослежу, чтобы в моей любимой таверне не повторилось то же самое». «Я не каждый день сжигаю таверны», — обиделся Креол. «Это вообще была первая таверна, которую я сжег. Тем не менее, осторожность не повредит. Мудрейший Натхбудур, о котором все как-то позабыли, печально сложил руки на животе. Конечно, городскому Эну не по чину ходить в питейный дом, как простым людям, и он бы в любом случае отказался от приглашения, но его задело, что приглашения не было. «Доволен ли ты решением суда, добрый человек?» — спросил он у все еще стоящего в зале Нгхола. «Весьма доволен, справедливейший. Правда, я очень надеялся, что ты прикажешь еще и всыпать этому дебоширу плетей». «Мардук свидетель, ей сам бы этого очень желал», — вздохнул кроткий Эн. «Но согласно законам нашей великой империи, магов нельзя подвергать телесным наказаниям. Не очень продуманный закон, если ты спросишь меня». «Так и есть, о справедливейший», — горячо поддержал Энна Нгхолу. «Впрочем, утешься. Тебе я плетей всыплю. Всем плетей!»